уделяю еще какое-то время более тщательному изучению большого ежедневника. Я знаю, что в нем содержится важная информация. Не только то, что мой сын мог написать насчет того, что произойдет завтра или послезавтра. Например, сможет ли он прийти и отвезти меня в какое-нибудь милое местечко выпить чаю. Или что здесь появится чихуахуа, чтобы всем нам поднять настроение. Чтобы поднять нам всем настроение. Я знаю, что цель этого ежедневника — сообщать мне о том, что важно. Я знаю, что предназначен он для того, чтобы рассказывать мне о происходящем, о том, что тут вообще творится. Но есть у него и другая, тайная цель, которая в том, чтобы рассказывать мне о происходящем, о том, что тут вообще творится. В ежедневнике есть то, что я написала там сама. Это большой секрет. Важно иметь секреты. Я спрятала все это в прошлом. Я уже не раз отлистывала его назад, возвращаясь к предыдущим завтра и записывая там то, что узнала либо из своих собственных исследований в этом месте, либо из того, что рассказывала мне моя приятельница на основании ее собственных исследований. И я спрятала все это тут и там, в этом ежедневнике. Спрятала так хорошо, что теперь никак не могу это найти, что, пожалуй, весьма прискорбно. Я знаю, что все это где-то здесь. Может, где-то в районе того дня, когда вечером здесь устраивали викторину. Памятна та была тем, что, если меня не подводит память, никто из ее участников не дал правильного ответа ни на один вопрос, несмотря на все шпаргалки. О шпаргалках, естественно, я знаю все, раз уж была учительницей. Или астрономом. Или кем-то еще, без разницы. Продолжаю упорно искать. Продолжаю перелистывать страницы. Я знаю, где-то здесь точно есть что-то о том, что мне довелось выяснить. О том, что случилось с некоторыми из тех бедолаг, с которыми что-то случилось. Например, что-то про инъекции. Кому-то сделали инъекцию чего-то, и это было последнее, что ему сделали в жизни. А кого-то еще нашли повешенным на чем-то. И это что-то определенно было последним, на чем ему когда-либо довелось висеть. Я почти уверена, что есть здесь что-то и про кого-то с пластиковым пакетом на голове. И еще про кого-то со сломанной шеей. Хотя это могла быть и моя приятельница. Я знаю, что все это здесь, но никак не могу это найти. Вот почему я знаю, что это важно. К примеру, прямо вот тут, где-то между днем труда и поражением Османской империи в битве при Лепанто, если я не ошибаюсь, в воскресенье, прямо вот тут тоже что-то было. Я знаю, что это было здесь, потому что этого здесь больше нет. Так что я знаю, что это было нечто важное, равно как и то, что это было здесь. Некая защипка, зацепка, ключ, Это было прямо вот тут, на этой странице, которой здесь уже нет, которая отсюда удалена. Из ежедневника вырвана целая страница, что уже и само по себе интересная информация. Опять блуждаю со своим ходунком в поисках славного парнишки, который моет полы. Может, я и заблуждаюсь, но мне кажется, он что-то знает. Долго не могу его найти, пробираясь по бесконечным коридорам. Есть тут и другие люди с ходунками или в инвалидных креслах. Никто из них мне не нравится. Мой сын иногда дает понять, что я могла бы получше использовать те возможности, которые предоставляет это место для общения с себе подобными. Я говорю ему, что не люблю бинго. Или говорю, что любила бы бинго, если б не цифры. «Не надо так все усложнять», — говорит он мне. Он всего лишь хочет, чтобы я извлекала максимальную выгоду из этого места. Из того, говорит он, что оно может мне предложить. Мой сын знает толк в выгоде. И в цифрах, и в предложениях. В тех предложениях, когда что-то предлагают, а не в тех, которые еще называются словом «фразы». Его очень огорчает мысль о том, что я не способна воспользоваться тем, что уже имеется в наличии, теми выгодами, ради которых не надо ничего выгадывать, тем, что кто-то, образно выражаясь, уже выложил на поднос и сунул мне прямо под нос. Что мне всегда нравилось в моей приятельнице, так это, что она всегда находилась в своей комнате, почти всегда в своей кровати. Я никогда не сталкивалась с ней в коридорах. Я не люблю сталкиваться с людьми. Не в прямом смысле сталкиваться, естественно. Все мы тут движемся достаточно медленно, так что такого рода столкновения крайне редки. Все, с чем обычно приходится сталкиваться, это медленное сближение навстречу друг другу в коридоре. Медленное, исполненное надежды сближение с медленными, исполненными надеждами улыбками с обеих сторон и бессмысленными взглядами, когда каждая из сторон пытается вспомнить или гадает, есть ли что вспоминать. Я терпеть не могу, когда люди пытаются вспомнить. Когда они изучают твое лицо, когда ты приближаешься к ним по коридору, и улыбаются тебе, как будто это может помочь им вспомнить или может заставить тебя подумать, будто они помнят, или что ты можешь вспомнить за них, и тогда все будет замечательно. Я терпеть не могу все эти их попытки что-то вспомнить, сближаясь с кем-нибудь в коридорах. Это выглядит как-то недостойно. У раздвижных дверей на следующем этаже мне приходится немного подождать. Болтаюсь поблизости, стараюсь вести себя естественно, пока не подходит девушка из Аргентины, которая вводит пароль, после чего двери раздвигаются, и я прошмыгиваю в них следом за ней. Славный парнишка, который моет полы, моет пол под надписью «Проход не загораживать». И выглядит он по-другому. Или не столько по-другому, сколько почти так же. Он еще более молчалив, еще более стремится ускользнуть куда-то в сторону, когда водит шваброй по полу. еще более трепеща при этом, словно листья в окне. Его светлые волосы кажутся еще более длинными и светлыми, чем обычно, из-за чего его кожа выглядит еще более темной. Или выглядела бы, если бы это не было расизмом. Я придвигаюсь к нему ближе. Он отступает. Он дрожит. У него еще больше сережек в губах и бровях. И, наверное, на языке. Хотя это вряд ли. Очень приятно его видеть. «Мне изменили медитацию», — говорю я ему, просто чтобы завести разговор. «Медикаментацию. В смысле лекарства». «Я скучал по вам», — говорит он своим красивым тихим голосом. «Или, может, отвали сучара?» «Кто этот мужчина?» — спрашиваю я у него. «Может, он и спрашивает, какой мужчина, а может, и нет». «Который на кровати моей приятельницы». Его швабра взъерошивается и свертывается кольцами на полу, словно загнанный в угол зверек. Я не даю ему уйти. Он съеживается, отступает, уклоняется в сторону. Но я следую за ним по пятам. Его молчание усиливается. Он прячется в нем. Не исчезнет ли он сейчас, думаю я? Не станет ли невидимым? Но я ему не позволю. Славный парнишка, который моет полы, издает какой-то звук. Возможно, это проклятие или угроза, но, по крайней мере, мы чего-то достигли. Затем он произносит что-то еще. «Хотите меня захватить?» — по-моему, говорит он. «Это кажется маловероятным, поэтому спрашиваю еще раз. Кто он?» «Тот, кто может заплатить». «Я почти уверена, что он сказал именно это». «Млять», — добавляет он, — «насрать». От этого ему явно становится легче. Он смотрит на меня, более или менее. «Будьте осторожны», — говорит он. «Вы в опасности». А затем добавляет: «Иди нах, манда». Ну, это только для того, чтобы я тоже приободрилась. По крайней мере, он мне не улыбается. Он никогда не улыбается. Это одна из тех черт, которые нравятся мне в нем больше всего. Одна из тех черт, которые мне больше всего в нем нравятся. Вид у моего сына озадаченный. Он читает большой ежедневник. «Что это?» — спрашивает он и переводит взгляд на меня. «Ежедневник», — говорю я ему. «Я хочу сказать, что здесь написано. Кто это написал?» «Ну, это ведь мой ежедневник». «Так что, полагаю, это был ты». «Мам, здесь написано «Я в опасности». «А, это мой пароль». «Нет, мам, это не так». «Я хотела это запомнить». «Запомнить что?» «Опасность». «Мам, здесь нет никакой опасности. Ты тут в полной безопасности. Ты ведь чувствуешь себя в безопасности, мам?» «Чувствую?» «Кто тебе сказал, что ты в опасности?» «Кто сказал?» «Кое-кто». «Ну так это неправда». Это должно быть правдой. Почему это должно быть правдой? Так написано в ежедневнике. Разговор продолжается в том же духе еще некоторое время, но вскоре я теряю к нему интерес. Смотрю на листья в окне. Думаю про мужчину, лежащего на кровати моей приятельницы. «Он может заплатить», — сказал славный парнишка. «Всё дело в деньгах», — говорю я своему сыну. «Мой сын разбирается в деньгах». «Деньгах?» — переспрашивает он. «Вот именно! Я знала, что ты поймешь. «Тебе не нужно беспокоиться о деньгах, мама. У тебя есть деньги на твоем аккаунте». «Не в моих деньгах. Деньгах других людей. И в золоте». «Золоте?» «Золоте. Это такой драгоценный, как его там, металл». У моего сына то очень серьезное выражение лица, что появляется всякий раз, когда он говорит о деньгах или думает, что я схожу с ума. «Каких деньгах, мама? Каких людей?» «Моей приятельницы и мужчины, который лежит на кровати моей приятельницы, и менеджера по исходу». «Менеджера по уходу?» «Вот именно, менеджера по исходу». Мой сын обводит взглядом комнату, рассеянно перебирает фотографии, а ту, на которой тот дядечка постарше, столь же рассеянно выставляет на передний план. Я смотрю на листья в своем окне. «Всегда хорошенько вытирай попу», — говорю я. Надеюсь, не вслух. Как тогда, когда приучала его пользоваться этим, как его там, горшком. А потом, когда он подрос и настоящим унитазом, как только у него стало получаться забраться на него с моей помощью. Мой хороший, серьезный сын, очень серьезно относящийся к освоению туалета, с очень серьезным выражением на лице, когда я помогаю ему стянуть штанишки. «Всегда хорошенько... Что ты только что сказала?» спрашивает он с очень серьезным и при этом комичным выражением лица. «Опа! Никогда не знаешь, когда вдруг можешь брякнуть вслух что-нибудь не то. Надо быть повнимательней». «Это мой пароль», — говорю я ему. Листья трепещут в моем окне. В моем окне трепещут листья. Это все ветер. Люди в этом месте любят поговорить про ветер, про температуру воздуха, про погоду. Погоды в этом месте... почитай, что нет. Но они все равно любят поговорить о ней. Погода у меня в окне, и иногда она заставляет листья вот так трепетать или блестеть, или сиять. И те, что близко, и те, что далеко. Почему же те, что далеко, мне тоже так близки? Хотя они далеко от окна. Слова, они такие. У них своя собственная погода, которая тоже меняется. Вот сейчас она одна, а чуть позже погода уже другая. Погоди же немного, погода. Нет, лекарство мне точно... Как это там выражается менеджер по исходу? Переперсонифицировали, перемониторили. личностно переориентировали. Фотография дядечки постарше опять переместилась вперед. Он не улыбается. Мне это нравится. За всеми этими листьями деревья. За. Я знаю, какие. Знаю, что это за деревья, которые за листьями. Я почти уверена, что знаю. Почему я смотрю на фотографию дядечки постарше, как будто он может мне чем-то помочь? Камелия японика, азалия индика. Что это такое? Это пароли? Дядечка постарше на фотографии смотрит на меня без улыбки, хотя словно вот-вот рассмеется. Или может вот-вот рассмешить меня? На шее над воротником у него морщины, словно кора на дереве. Или если как следует присмотреться, то не морщины, а пятнышки. Как будто он играл в пятнашки, и кто-то его запятнал. Каримбия макулята. Эвкалипт пятнистый. Это тоже пароль? Слово «пропуск»? Пропуск куда? Или пропуск на места тех слов, что некогда были мне известны? Как бы там ни было, эти пропуски вроде начинают понемногу заполняться. Слова возвращаются. Пожалуй, стоит записать их в ежедневник.